Глава 12. На вид рыжему, напоминающему нечесанного домовёнка мальчишке, я бы дала не больше 6 лет. Слишком тощий, чересчур хрупкий. Противостоять поварихе он просто не мог. Ребенок вырывался и выл от боли, пока женщина тащила его за собой. «Кто вообще так с детьми обращается? Что здесь происходит?» Поинтересовалась я так холодно, что дрожайший супруг, наверное, удавился бы от зависти или обвинил меня в плагиате. «Отпустите его немедленно!» Но мой приказ не то что не сработал, скорее дал обратный эффект. Женщина в переднике подтащила мальчишку еще ближе к себе, словно боялась, что я отниму его силой. Только затем оценивающе посмотрела в мою сторону. Не найдя в малышке Альви ничего угрожающего, она вроде бы успокоилась и снизошла до ответа. «Чтобы он снова сбежал? Ни за что. Сначала накажу его хорошенько, чтобы больше не смел появляться на моей кухне». «Жульена, я разберусь. Это наши дела, госпожа», — вклинился дворецкий, высокомерно задрав нос. «Оставьте их мне. Вы, наверное, устали с дороги. Я лично провожу вас в ваши покои». «Ваши дела? Были ваши, стали наши». Если до этого я действительно ощущала усталость, все-таки тело Искры было не приспособлено к таким путешествиям, Альви до замужества вообще не покидала родное поместье, а после того, как стала императорским инкубатором, тем более, то после попыток дворецкого меня спровадить и устроить тут суд над мальчишкой без адвоката, во мне буквально полыхнула искра справедливости. Вообще-то, этот замок мне муж купил. В смысле, подарил. То есть меня сюда сослал. Теперь мне здесь жить, наводить порядки и создавать репутацию, не говоря уже о том, что обижать маленьких — это фу. А разве знакомство отменяется? Поинтересовалась я так, чтобы всем было слышно. Эхо в огромном холле было мне в помощь. Или вы всех на мороз каждый день просто так выгоняете? Лицо у дворецкого вытянулось, а улыбка еще больше стала похожа на странную гримасу. Но все же он не растерялся. Вы можете познакомиться со всеми в следующий раз. Несмотря на то, что я не справилась с ролью будущей императрицы и вообще была ссыльной искрой, я все-таки была госпожой. Я руководила большим отделом и знала, что от того, как я сейчас себя поведу, зависит абсолютно все. Как бы я ни устала, не покажу, кто здесь главный, больше меня никто слушать не станет. Никогда. Будут кивать, совсем соглашаться, но за спиной делать по-своему, а все просьбы и указания делить на 10. Поэтому, как бы ни ломило тело и не слипались глаза, я посмотрела в глаза дворецкому и махнула ближайшему лакею, чтобы помог снять пальто. «Меня устроят сейчас». «Как зовут вас?» «Беркинсон», — важно представился он, а я кивнула. «Начнем с мальчика». «Да отпустите его, в конце концов!» Казалось, что еще немного, и рыжему придется ампутировать ухо, в которое словно клещами вцепилась повариха. «Госпожа», — начала Жульена, но я ее перебила. «Да, я ваша госпожа. Прошу всех это помнить и выполнять мои просьбы». Я вроде бы обращалась ко всем, но смотрела на женщину и не смогла не заметить, что отпустила она мальчика лишь после кивка дворецкого. Впрочем, сбежать ему не позволили. Он, конечно, попытался, но врезался в объемный живот поварихи. Отскочил в мою сторону и склонил голову, спрятав взгляд пойманного в капкан волчонка за густой и яркой, как солнышко, челкой. Если наш общий с императором цвет волос можно было назвать красным деревом, то его — морковным. Если моя кожа была белой, без единой веснушки, у него свободного от этих веснушек места на лице не было. «Как твое имя?» — спросила я у мальчишки. «Зачем вам его имя, госпожа?» Снова вмешался мучающийся от зубной боли дворецкий. А я не могла понять, ему действительно нужно к стоматологу, или он такой по жизни. Он не из слуг, из деревни, а здесь промышляет воровством. Дворецкий поморщился, словно от мальчика воняло. Я обратила внимание, что одежда и башмаки рыжего износились, но ничего, кроме аромата свежей сдобы, до меня не доносилось. Воровством? Что же он украл? Сейчас посмотрим, что. Повариха будто ждала этого, потому что снова схватила мальчика и с довольным возгласом вытащила из его карманов булочки. Такие крохотные, сдобные булочки мне такие во дворце подавали к прощальному обеду. Я в прошлой жизни воровство не поощряла, не любила всяких мошенников, всегда считала: хочешь что-то, поднимай попу с дивана и иди работай. Но кража хлеба — это даже не смешно. Особенно не смешным стал голодный, отчаянный взгляд, которым ребенок проводил конфискованные булки. «Как тебя зовут?» — с нажимом повторила я и бросила предостерегающий взгляд на дворецкого. Мальчик молчал, смотрел на всех тем самым злым, голодным волчонком. Я не стала исключением. Мне вообще досталось больше всего детской ярости. Из-за меня он оказался в центре внимания, из-за меня у него отобрали булки, из-за меня всыплют по самое не балуй, потому что он деревенский мальчишка, а я аристократка. Такие, как я, таких, как он, не защищают. Но и не ответить он тоже не мог. Над ним нависали повариха и два лакея, а народу следило и того больше. «Пит, леди», — выдавил он сквозь зубы. «Госпожа», — зашипел дворецкий, — «надо говорить «госпожа». Я решила его игнорировать. В последнее время со змеями у меня не складывалось. «Почему ты украл хлеб, Пит?» «Так есть была охота». «Леди». Последний он добавил с вызовом, зыркнув на меня, а я сделала вид, что пропустила это мимо ушей. «Ты не доедаешь дома?» «Дома?» «У меня нет дома». «Он из приюта, госпожа», — шепнула мне ближайшая девушка в чепце горничной. «Чем выше в горы, тем злее поварихи». Я повернулась к дворецкому и поинтересовалась, едва сдерживая собственное возмущение. «У нас нечего есть?» «Простите, что, госпожа?» — прикинулся он слабослышащим. «А может, правда не понимал, что я от него хочу?» Я вспомнила слова капитана про то, что для замка не всегда хватает провизии, и спрашивала серьезно: «Мы голодаем? Это последние в замке булки?» Кто-то в толпе слуг хихикнул, но тут же сделал вид, что закашлялся. «Нет», — ответил дворецкий, — «у нас достаточно припасов, чтобы продержаться до следующего корабля, но это не значит, что вам стоит поддерживать воровство». «Я не поддерживаю воровство», — сообщила я громко для всех. «Пит должен быть наказан». Рыжий насупился, а я вынесла ему приговор. «Будет трижды в неделю приходить в замок и забирать корзину с продуктами для других ребят в приюте, раздавать им еду». Я прикусила губу, только сейчас задумавшись, как мальчишка сможет носить тяжелую корзину, и добавила: «Тебе выделят лакея, который будет за тобой следить, если вдруг ты захочешь меня обмануть». Взгляд у него стал совсем диковатым. Уверена, таких наказаний ему еще никто не выдавал. «Еще будешь приходить ко мне и отчитываться о своих визитах». На самом деле, это условие было необязательным, но я успела понять, что за дворецким и поварихой нужен глаз да глаз. «Ты все понял, Пит?» «Да что тут непонятного?» — дерзко бросил рыжий. «Явно искал подвох в моем наказании, но пока не находил». «Тогда выполняйте мой приказ», — кивнула я дворецкому. «А знакомство мы действительно перенесем на завтра. Пожалуйста, выделите мне горничных, чтобы помогли с вещами». Хоть здесь Беркинсон не стал пыхтеть, как старый чайник, и спорить со мной. Может, надеялся поскорее меня спровадить. На этот суд у меня ушли все силы, поэтому до своих комнат я шла на автопилоте, но все равно краем уха уловила разговор горничных, держащихся на почтительном расстоянии. «Гонору-то сколько!» — заявила одна другой. «Сюда любимых Арни отправляют. Искра не угодила нашему императору».